Нормально там пишется? Пишется. Давай. И я настолько любил свою маму, что у меня родился братос. Он вроде мне брат, а вроде бы сын. Брата-сын. Я вроде отец, а вроде бы брат. Брата-сын. Инцест — это дело семейное. И моя мать — это его мать. Брата-сын. А его бабуля — это его мать. Йо-йо-йо, он мой любимый братик. Я назвал его Лёха. Я веду его в садик. А потом иду в школу. Когда нас мама купает, мы эту песню поем. Иногда прямо в ванной, а мы ебемся втроем. Секс мне. Сейчас что-то жестко затупил я нахуй. Он вроде мне брат, а вроде бы сын. Я вроде отец, а вроде бы брат. И моя мать, это его мать. А я ему е... Заново хули? И я настолько любил свою маму, что у меня родился братос. Он вроде мне брат, а вроде бы сын. Брата-сын. Я вроде отец, а вроде бы брат. Семейное дело, инцест. И моя мать, это его мать. Брата-сын. А его бабуля, это его мать. Брата-сын. Да, бывает такое. Мой любимый братик. Я назвал его Лёха. А я веду его в садик. А потом иду в школу. Когда нас мама купает, мы эту песню поем. А потом прямо в ванной мы ебемся втроем. Теперь заебись. Чувак, так он брат или сын? Он вроде мне брат, а вроде бы сын. Брат-сын. Это ему я сказал, блядь. Я вроде отец, а вроде бы брат. Брат-сын. И я ему еще как бы дед. Брат-сын. А его бабуля, это его мать. И он настолько любил мою маму, что у меня родился брат-внук. Нихуя не попал в ноту.